Глава 17. Наказание. К сновидениям следует относиться с большим вниманием, а к часам бодрствования – с меньшим. Слишком часто человек забывает о своей истинной природе и тратит жизнь впустую, беспокоясь о незначительных деталях. Раздел 4. 53-я заповедь Кодекса Боя. В этом году зрителей собралось больше всего. Обычно зал Академии заполняли кадеты, которые в перерывах между тренировками сидели за длинными столами, перебрасываясь шутками на профессиональные темы. Но сегодня в зале проходило торжественное мероприятие, и здесь присутствовали семьи даймё, съехавшиеся со всего Эзо. Из сотни курсантов, ожидавших вручения диплома об окончании Академии, лишь 10 удостоились чести подняться на сцену. Теперь Кир гордо стоял на возвышении рядом со своими товарищами, будущими пилотами флайера, и слушал речь оператора. Впрочем, слушал он вполуха, мысленно представляя угольно-черный флайер, ждущий его в ангаре у восточного крыла здания правления. «Несмотря на то, что Империя часто соперничает с нами, мы ответили на ее призыв о помощи в это трудное время». Оператор обращался к собравшимся через аудиобокс. «Наши высококвалифицированные пилоты уже уничтожили несколько опорных пунктов повстанцев по ту сторону границы». Кир взглянул на приколотый к отутюженной форме новый фиолетовый значок. Пилот флайера, второй в классе. От первого места он отстал лишь на несколько баллов. Первое, конечно же, досталось Могу. Кир не сомневался, что победу его другу обеспечили особые отношения с оператором. Совсем не случайно курс обучения у Кира был намного сложнее, чем у Мога. «Сейчас самое важное — не разделяться на эзоицев и кератийцев», — продолжил оператор, очевидно намереваясь превратить речь по случаю выпуска в призыв к сплочению благородных семей. «Мы все даймё! И в трудный час мы должны присоединиться к нашим братьям!» Кто-то толкнул Кира локтем в бок, и он повернулся. На лбу его друга Мога пульсировали синие вены. «Как думаешь, не прокатиться ли нам сегодня с ними?» — прошептал Мог. «Надеюсь, удастся», — ответил Кир. «После всех этих симуляторов хочется заняться настоящим делом. Будем надеяться, что твой дядя скоро закончит, иначе мы так и проторчим здесь до тех пор, когда от потока останется только пыль». «Не спеши», — сказал Мок. «Я получил известие от двоюродного брата. Он служит в 12-м подразделении недалеко от Карстока. Говорит, численность потока сейчас около 5000 человек». «Тысячу клопов раздавить так же легко, как и полдюжины», — улыбнулся Кир. Он ничего не имел против Мога, хоть тот и окончил академию в более высоком звании. Кто чего стоит на самом деле, покажет поле боя. «Да». «Теперь эти трусы не смогут прятаться в горах или лесах», — согласился Мок. «Перейдя границу, они окажутся на равнинах. Некуда бежать, негде укрыться». Кир повернулся к оператору, который, похоже, завершал речь. «Мы не должны выказывать страх перед несуществующими угрозами, о которых вы часто слышите в обзоре системы», — оператор повысил голос. «Человек, чье лицо вы видите, Сайлос-истребитель». «Самый обычный гривар, рожденный, чтобы сражаться за нас в круге, как и предписано гриваром в этом мире». За последний год Кир видел немало передач о нападениях на горнодобывающие предприятия в районе хребта Кавел и о сожжении дотла исследовательских лабораторий в разных городах империи. Все передачи заканчивались показом одного и того же человека-гривара с горящими глазами – истребителя. «Нужно помнить, что все мы, чествующие наших выпускников-пилотов, собрались здесь не просто так», — Мок повернулся к Киру и прошептал. «Ну вот, опять о кодексе». «Давайте же завершим это торжественное собрание отрывком из нашего кодекса». Оператор поднял руку, и на больших лайтбордах, установленных по всему залу, появились знакомые слова. «Порядок на планете — порядок в обществе», — произнес оператор, и зал вторил ему. «Одни служат, другие командуют». Кир гордо выпрямился и поправил значок на груди. «Кто-то трудится, кто-то отдыхает», — Многоголосый хор набирал силу. «Кто-то сражается, кто-то умирает. У каждого есть свой путь, своя цель во имя всеобщего блага». Такова была судьба Кира. Он готовился к ней всю жизнь. «Без этого порядка мир погрузится в хаос и войну», — все громче скандировало собрание. «Без этой цели все погибнут». Хор достиг крещендо. Последовали восторженные аплодисменты. Кир только кивнул. За последние несколько лет он сотни раз слышал эти самые слова. По завершении финальной сцены с получением документов, аплодисментами и поклонами Кир поспешно ретировался через черный ход. Родные ждали его где-то в зале, но не хотелось общаться с ними. Мать до последнего уговаривала поступить в школу изящных искусств в Тендруме, откуда прямая дорога в правление. Киру же хотелось как можно скорее подняться в воздух. Он прошел по лабиринту длинных коридоров к своему общежитию и распахнул дверь. «Эй, поздравляю!» «Спасибо, спасибо!» Кир поспешил обогнуть соседа по комнате, сидевшего перед лайт-деком. Этот будущий специалист имел привычку подолгу обходиться без душа. Кир быстро сменил парадную форму на новый черный комбинезон пилота. Порывшись в разбросанных на кровати вещах, нашел кожаные перчатки и сунул их в задний карман. «Куда торопишься?» — спросил сосед, когда Кир уже направился к двери. «В небо!» — ответил Кир, обернувшись. Грубить не стоило, возможно, когда-нибудь этот парень поможет установить новую бластерную пушку на его флайер. «Разве не хочешь отпраздновать выпуск с классом? Я слышал, парни собираются в гала-баре в центре города». «Нет», — ответил Кир, — «я отпраздную выпуск после того, как отправлю этих мятежников обратно во тьму». Хотя Сега мог сам находить путь в катакомбы, спектрал по-прежнему сопровождал его, своим присутствием как бы побуждая продолжать тренировки в Ониксовом круге. В этот раз Сега, как обычно, застал Кори Симо, сидящим, скрестив ноги внутри круга. Сега все еще поражался его способности так долго находиться в круге. Сам он однажды провел целых 5 минут в чудовищном мире, где страж оторвал ему руки и ноги и проломил голову. Открыв глаза, Симо оглядел тускло освещенную комнату, встал и вышел из круга. Он не вспотел, не отдувался, в отличие от Сега, который через месяц тренировок не сразу приходил в себя после боя со стражем. «Как ты это делаешь?» — спросил он. «Столько времени там проводишь. Разве на тебя это не влияет?» Сега никак не мог привыкнуть к тому, что каждый раз страж разделывал его как мясную тушу. Легче не становилось. Его терзала боль и одолевала клаустрофобия. И спасение приходило только от Кори Симо, который вытаскивал его бесчувственное тело из круга. «Я тренируюсь в Ониксе уже более 2 лет», — сказал Симо. «У меня выработалась определенная устойчивость к его воздействию». «То есть хочешь сказать, что в самом начале у тебя были те же проблемы, что и у меня сейчас?» Кори Симо поднял брови. «Я видел твой поединок с 6-курсником. Нет, у меня никогда не было таких проблем, как у тебя». Сега фыркнул. «Да уж, успокоил. Все было не так уж плохо, и я мог бы с ним справиться, но почувствовал, что теряю контроль. Ты ведь понимаешь, что я имею в виду?» По какой-то причине он мог говорить с Кори Симо на чистоту, без той лжи, которую подавал друзьям. Они с Кори родились в одном и том же мире и хорошо понимали друг друга. «Возможно, — сказал Симо, — начиная тренироваться в Ониксе, я чувствовал, что моя энергия в физическом мире иссякает. Вот почему я не каждый год набирал высшие баллы. Салара Халберт набирала больше». Сега улыбнулся. «Сол все еще рассказывает, как обошла тебя в том году, и постоянно добавляет, что ты обошел ее в паломничестве. В этом году она жаждет твоей крови. Ты ведь это знаешь, да?» «Знаю», — стоически ответил Симо. «Я понял это по ее глазам во время нашего поединка. В ней горит огонь, какого я никогда ни у кого раньше не видел. Но когда она придет за мной, я буду готов». «Да уж, будь!» Сега глубоко вздохнул и собрался с духом, готовясь снова войти в Ониксовый круг. Кори теперь сидел вне круга с закрытыми глазами, прислонившись к затянутой паутиной стене. Точно в такой позе и увидел его Сега, перед вступительными испытаниями в лицее. «Почему ты помогаешь мне?» Кори открыл глаза. «Потому что ты единственный, кто похож на меня». Сега поежился, подумав вдруг о том, как Оникс может повлиять на него в долгосрочной перспективе. Не станет ли он таким же бесчувственным, как Кори Симо? «Мы не так похожи, как ты думаешь», — сказал он, «хотя оба родились в колыбели». «Может быть», — ответил Симо, «но, возможно, ты чувствуешь тьму так же, как и я. Возможно, ты ощущаешь, как энергия приливает к коже и понимаешь, что рожден с одной единственной целью — бороться и побеждать». Кори Симо точно описал, что чувствовал Сега в круге. И от этого Сега стало не по себе. Этот самый парень едва не убил нескольких других учеников, и его не заботит ничего, кроме борьбы и победы. «Ты, наверное, считаешь меня бессердечным», — продолжал Кори Симо. «Думаешь, что я такой же, как твой брат Сайлос, властолюбивый гривар, который хочет подчинить своей воле весь мир». «И чем же ты отличаешься от Сайлоса?» — спросил Сега. «Я стремлюсь к совершенству в бою, потому что знаю, именно для этого я создан. Я не сомневаюсь в том, что обстоятельства моего рождения в колыбели — эксперимент, позволяющий понять, в какой степени разум и тело ребенка могут стать орудием насилия. Я приемлю себя таким, какой я есть. Меня не интересует ни власть, ни слава, и моя единственная цель — совершенствование боевых навыков. Я не испытываю удовольствия, причиняя боль другим, но если это путь, по которому я должен идти, то я не могу колебаться». «А как же все остальное? Получать удовольствие от жизни, дружить с людьми, защищать тех, кого любишь?» При упоминании о любви что-то похожее на улыбку скользнуло по губам Сега. «Ты ради этого сражаешься?» «Да», — убежденно сказал Сега. «Именно поэтому я каждый день вступаю в ониксовый круг». «Тогда, возможно, мы действительно разные», — сказал Симо. «Но для того, чтобы сразиться с Сайлосом, чтобы использовать данную тебе силу, нужно принять тьму. Беззубый волк не нанесет смертельный укус». Сега покачал головой, хотя и знал, что Симо прав. Он глубоко вздохнул и шагнул в круг.